Глава 34. В какой-то момент София поняла, что не чувствует никаких эмоций. Множество плохих новостей и потерь за последнее время эмоционально ее истощили. Анхель еще что-то говорил, пытался подбодрить, а она сидела, уставившись в пустую стену. Внутри ничего не было, только пустота, которая заполняла все пространство ее души. Когда муж ушел, она ощутила одиночество. Никто не мог поддержать ее в такой момент лучше, чем Анхель. Но это была причина. Он так же, как и она, лишился самого важного. Вот только переносил все более стойко. Но так ли это? Возможно, перед ней он старался быть сильным, а за дверью его нервы сдавали. В палату вошла бабушка Гюли. Софии показалось, что она снова осунулась и выглядела так же плохо, как несколько месяцев назад, когда потеряла Ясмин. Бабушка села на стул и начала разговор первой. «Если ты думаешь, что, зная будущее, ты можешь его исправить, то это большое заблуждение. Будущее нельзя исправить. Судьбу нельзя обмануть. Если бы я была внимательна к вашим словам о животе, возможно, мы избежали бы этой потери. Случилась бы другая. Ведь есть такое понятие, как баланс. Дочка, не кори себя за неосмотрительность». Бабушка положила морщинистую ладонь на руку Софии. «Я винила себя в смерти внучки. Винила себя в том, что не увидела четко именно эту потерю. Но что бы я сделала, если бы знала? Не выпускала бы ее из дома. Как долго? Как долго она смогла бы находиться взаперти?» Бабушка задумалась, а потом громко вздохнула и продолжила. «Знать свою судьбу иногда полезно, но чаще бессмысленно». Наступило молчание, каждый из них задумался о своем. Сколько они так просидели, потеряв счет времени, неизвестно. Наверное, долго. Тишину нарушила София. «Вы не хотели, чтобы ваш внук был со мной, потому что я принесу ему горе и одиночество. Вы знаете. Вы, наверное, все знаете. У меня не может быть больше детей. Я сделаю Анхеля несчастным». «Я видела лишь слезы и горе, которые пришли вместе с тобой, когда ты переступила порог нашего дома. Но я также видела и самую сильную любовь, которая вообще может существовать. Что горе против любви? Любовь делает слабее любое горе. Запомни это». «Вы думаете, Анхель будет любить меня до самой смерти, даже несмотря на то, что никогда не станет отцом? Я не смогу родить ему детей. А ведь для цыган это важно». «У судьбы на это тоже свои планы. Я дам тебе совет. Будь сильной. Не иди на поводу у эмоций. Выбирай любовь и слушай свое сердце. Сколько раз я говорила тебе это. Сердце выбирает правильную дорогу». Сейчас сложно было понять слова бабушки. От предсказаний и загадок кружилась голова. Хотелось просто знать, будет ли Анхель счастлив с бесплодной женой или станет терпеть ее из жалости. Бабушка ушла, так и не дав четкого ответа. Не в силах справиться с потоком мыслей, София закрыла глаза. В тишине она провела ровно несколько секунд, потом появились Милош и Роза, которые устроились по обе стороны от кровати. Они обняли Софию с двух сторон и прижались к ней, словно дети. В какой-то момент София поняла, что она станет им матерью и будет воспитывать их детей, хотя детей Милоша она, видимо, не дождется. Теперь она лучше могла понять боль брата от потери любимой. Пока с Софией были Милош и Роза, Анхель повез бабушку домой. И он сел рядом с Йованой, его плечи были опущены, взгляд поник. Точно так же выглядела она, потерянной. «Однажды ты сказал, что твой отец не встает с постели», — заговорила девушка. «Почему? Вы обращались к врачу?» «Он не инвалид, если ты об этом», — посмотрел на нее Йон. «Слег после смерти мамы. Не смог пережить горе. Утратил смысл жизни. Перестал разговаривать, есть и вставать. Почему ты вдруг это вспомнила?» А она и не забывала. Йована только сейчас поняла, что думала о семье Йона постоянно. Йована никогда не видела его сестер, которые ухаживали за отцом. Он никогда не рассказывал о них, и Йована даже не знала, видела ли их хоть раз в поселке на каком-нибудь празднике. «А знаешь что?» — задумалась она. «Привези своего отца в нашу клинику. Я покажу его одному очень квалифицированному врачу. Он психотерапевт, лечил известных людей. Пусть посмотрит твоего отца». И он удивленно уставился на нее. «Это шутка? Врач такого уровня будет лечить старика-цыгана?» «А почему нет?» — пожала плечами девушка. «С каких пор цыгане перестали быть людьми?» И он нахмурился, и это не ускользнуло от ее внимания. «Что? Ты же можешь посадить его в свой большой джип. Я думаю, это не проблема». «Проблема в другом, но это не важно. Мы справимся сами, без врачей». «Понятно», — протяжно произнесла Йована. Гордость не позволяла Йону сказать ей, что он не может оплатить такого врача. «Вы не справились с этим за столько времени, так что не справитесь сами уже точно. Твоему отцу нужна медицинская помощь». «Мы цыгане. Даже какой-нибудь студент-медик не станет нас лечить». «А у Анхеля все наоборот. Его близких лечат самые лучшие врачи». «София сербка», — напомнил он ей. «Не припомню, чтобы Анхель с пулевым ранением бежал в больницу к вашим врачам. Его бы вышвырнули сразу же». «Да, София сербка. Но она жена цыгана. И приняли ее в клинике как жену цыгана. И вообще», — возмутилась Йована, — «ты хочешь здоровья отцу или нет? Через меня воспримет даже президент». Девушка разозлилась и отвернулась. И он так и остался сидеть неподвижно. Йована больше не настаивала, а он тем более к этой теме не возвращался. В день выписки из больницы София собиралась неспешно. Все это время с ней находился Анхель. Он даже спал в кресле, хотя София настаивала на том, чтобы он шел домой, но он не хотел оставлять ее одну. Шутил на отвлеченные темы и старался не упоминать о том, что случилось. Эта тема была под запретом, но все равно обойти ее не удалось. Когда приходил лечащий врач и давал наставления, когда обрабатывали уродливые швы, даже тогда, когда София впервые встала с кровати, ей было сложно снова начать ходить, но рядом был Анхель, который подставлял крепкое плечо и держал жену, чтобы та не упала. Каждый шаг Софии радовал всех, кто приходил к ней в гости. Милош улыбался, даже аплодировал, подставлял свой локоть и предлагал выйти на улицу. Роза впервые протянула Софии свою тетрадь, черновик книги. Для Софии этот шаг стал неожиданным, но очень важным. «Я прочитаю». Впервые за все время она улыбнулась, понимая, что действительно хочет прочитать эту историю. И дело даже не в самой истории, смысл которой наверняка унесет Софию в прошлое. Вспомнится Ясмин и то время, когда они все были счастливы. Или нет? Ведь один человек, автор этой рукописи, счастлив не был. Доктор Павич навестил Софию по собственному желанию буквально перед выпиской. «Мне очень жаль, что все так обернулось». Он сочувственно коснулся ее плеча. «Но можно найти выход из этой ситуации. Ребенка можно усыновить. Думаю, вы были бы прекрасными родителями». Анхель отвел взгляд. Ему никто не позволит усыновить ребенка. Цыгану? Никогда. София проследила за ним, будто прочитав его мысли. Поэтому цыгане воруют детей. И воруют ли они их, как говорят об этом люди? «Мы прекрасно проживем друг для друга», — вставил Анхель, уже жалея, что врач поднял эту тему. Доктор Павич дал несколько наставлений, делая акцент на том, чтобы София пришла к нему на прием и не затягивала с этим. «Надо решить, что делать с левым яичником. Скорее всего, киста надо будет удалять, но для начала сделаем УЗИ». Девушка грустно кивнула и потупила взгляд, а когда доктор ушел, Анхель прижал ее к себе. «Не слушай его. Если нам не суждено иметь детей, значит, такова наша судьба. Тебе плохо со мной?» Он подмигнул ей и улыбнулся. «Говорят, мужчины, как дети, никогда не вырастают». «Мне с тобой хорошо», — прошептала она и улыбнулась в ответ. «Мужчина-ребенок, горе в семье». Ты, наверное, сейчас задумалась о том, что мы не сможем усыновить ребенка. «Анхель!» София встала с кровати и засунула кофту в пакет. «Ты к чему клонишь? К тому, что ты цыган, и нам не дадут ребенка? Чувствуешь свою вину? Я бесплодна! Я!» Она стукнула себя в грудь. «Это все из-за меня! Ты не виноват, что оказался в этой ситуации, и...» Она запнулась, пару секунд помолчала и продолжила уже не так бодро, с чувством досады. «Ты можешь иметь своих детей». Анхель уставился на нее непонимающе. София, несмотря на него, продолжила складывать остальные вещи. «Что ты мне предлагаешь?» — не понял он, перехватив ее за руку. «Наделать детей на стороне?» София пожала плечами, так и не посмотрев на него, пихала в пакет все, что попадалось на глаза. Анхель улыбнулся, притянул ее к себе, обнял и поцеловал в висок. «Глупая девушка, я тебя люблю. Мне больше никто не нужен. Давай уже уйдем отсюда и забудем это место». «А лучше забыть все последние месяцы с момента смерти Ясмин и начать новую жизнь». Его слова не успокоили Софию, хотя она старалась верить в лучшее, старалась оставаться улыбчивой, но ей постоянно хотелось плакать. Все то время, что София провела в больнице, она думала о моменте, когда придет на кладбище к могиле своей дочери. Что почувствует? Будет ли плакать, ведь она ее никогда не видела? Будет ли испытывать раздирающую боль, какую испытала в первые минуты, когда узнала о ее смерти? Или время притупляет боль? Когда Анхель привез Софию к могиле, она боялась к ней подойти. Слез не было. Девушка стояла в нескольких шагах от могилы и боялась приблизиться. Боялась, что каждый шаг будет давить на нее и вызывать слезы. София не хотела вспоминать время, когда касалась своего живота, разговаривала с ребенком, прощупывала ее пяточки. Эти сцены всплывали в голове против воли, и в глазах предательски стояли слезы. София отвела взгляд, предпочитая думать о чем-то другом. Например, когда они проезжали мимо дома, она увидела много людей. Такое количество слегка ее напрягло. «Почему возле дома все эти люди?» — спросила она мужа. «Они пришли встретить тебя из больницы. Принесли продукты и сладости». «Праздник?» — удивилась она, совсем не понимая этих цыган. «Какой может быть праздник, если у нее такое горе?» Возвращаться в дом не хотелось. Она злилась про себя и смотрела на могилу. Ее девочка отвлекла ее от мыслей о предстоящем общении с чужими людьми. Ей даже не хотелось общаться со своими. «София», — спокойно произнес Анхель, почувствовав напряжение жены. «Все хорошо». «Как может быть все хорошо, когда я стою возле могилы своего ребенка?» «Понятно», — кивнул он, схватил ее и поднял на руки. София ахнула, держась за его шею, совсем не ожидая такого. «Тебе не обязательно с кем-то общаться. Они пришли тебя поддержать, у нас так принято. Странно было бы, если бы никто не пришел. Люди хотят выразить свои соболезнования». Она не стала спорить с Анхелем, уткнулась ему в шею, вдыхая родной запах. Это все, что у нее осталось. Жизнь не будет прежней. Люди уже не те. Но этот запах останется навсегда. Анхель усадил жену в машину и повез к дому. Когда София вышла из машины, ее раздражение ушло. Люди встречали ее сочувственными взглядами и уже не раздражали. Здесь были все. Женщины из поселка, дети. Ника, который обнял Софию так крепко, что она чуть не расплакалась. «Цепелин, без тебя пустое место. Возвращайся, я жду». Милош схватил пакет из рук сестры, а Роза взяла Софию за руку. Бабушка стояла, ожидая у входа в дом. Двери были открыты. София на секунду очутилась в том самом моменте, когда стояла здесь с чемоданом в руках. Она точно так же смотрела на бабушку и не догадывалась, что та уже наверняка знала печальный финал этой истории. Наверняка жалела, что ее внук выбрал бездетное существование. Сейчас в глазах бабушки читалось сочувствие, от которого Софию затошнило. «Твоя комната снова стала нашей», — шепнул Софии на ухо Анхель. Пока она была в больнице, он сделал невозможное, вернул все на прежние места. Детская комната вновь стала пустой, а стены в ней белыми. Они с Милошем отправили всю детскую мебель и вещи в Нови Пазар. Там им найдется применение. В своем поселке видеть все это не хотелось. Он даже выбросил одежду, которую София купила в специальном магазине для беременных. Теперь в доме ничего не напоминало о том, что здесь ждали малыша. «Проходи, дочка», — кивнула бабушка, пропуская Софию. Девушка зашла внутрь, встречаясь с привычной обстановкой. Должна была войти в дом с ребенком на руках, а зашла с вечным клеймом бесплодия. Интересные шутки у судьбы. Если это месть за что-то, то за что? «Ты ничего не должна делать». Роза держала Софию за руку. «Пока ты болеешь, я буду делать все сама». «Что ты хотела бы на завтрак? А на обед?» София улыбнулась и перевела взгляд на Розу. Она так рьяно начала перечислять блюда, что возник лишь один вопрос. Она все это сможет приготовить? Роза, которая никогда этим не занималась? Девушка была настроена решительно. Даже Милош удивленно посмотрел на нее, потом улыбнулся и мотнул головой. Ему нравилось, что Роза готова пожертвовать своим временем ради его сестры. «София устала, ей срочно нужен отдых». Анхель повел жену в комнату, в которую вернул все свои вещи. Она поддалась, пошла за ним и снова очутилась в прохладной комнате с коричневым тюлем и окном, выходившим в сад. Как она любила эту комнату. Даже закрыла глаза, чтобы вдохнуть воздух полной грудью и выдохнуть, расслабляясь. «Ты устала? Тебе надо лежать», — напомнил Анхель и указал на кровать. «Я помогу». «Ты так и будешь относиться ко мне, как к инвалиду», — съязвила она, опять не контролируя свои эмоции. Затем опомнилась, закрыла глаза ладонями и замотала головой. «Прости». Он так нежно к ней относился, с таким пониманием, трепетом, со всей любовью, а она из раза в раз колола его обидными словами. Что же происходит с ней? Почему хочется оттолкнуть Анхеля от себя как можно дальше? «Ничего, это пройдет». Он притянул ее к себе и крепко обнял. «Тебе нужно время, чтобы свыкнуться с некоторыми обстоятельствами». Она закивала и ответила на его объятия, полностью расслабляясь в них. Вскоре цыгане начали расходиться со двора. Они выполнили свой долг, встретили Софию, поддержали Анхеля, принесли угощение. И он коснулся талии Тияны, указывая на дорогу, когда у ворот внезапно припарковалась машина. Блондинка в темных очках вышла из нее и обратилась к Йону. «Это доктор Дрожкович, он психотерапевт. Если ты не везешь своего отца к нам, значит, мы идем к нему сами». Йована сняла черные очки и обернулась к пассажиру. Окно открылось, и из него появился доктор, мужчина средних лет с вытянутым, как у лошади, лицом и серьезным взглядом, который он прятал за толстыми линзами круглых очков. Мужчина кивнул Йону, а у того не нашлось слов. Она это сделала, притащила врача в цыганский поселок, и тот ведь приехал, недовольный, но приехал. «Ты покажешь дорогу до своего дома?» Йована указала в сторону главной площади. «Моему отцу психотерапевт не нужен, с его головой все в порядке». Вставил недовольно Йон, взял за руку растерянную Тияну и повел ее к машине. «Тогда мы поедем за тобой», — пожала плечами Йована, обошла машину и села за руль. Йон понял, что если этой девушке что-то взбрело в голову, то она уже не отступится. С ней бесполезно спорить. Он махнул рукой, чтобы она дала ему проехать первому.